Обстановка прежняя, Григорий Трофимович, и уезжать мне отсюда нецелесообразно. Подводил я разговор к главному, есть возможность сегодня столичного гостя крепко зацепить, но для этого мне помощь в людях будет нужна. А ты там случаем не заигрался, Сергей? А чего ты еще придумал? И зачем тебе люди? Несмотря на содержание фразы, голос генерала насмешливым не был. Похоже, он мои слова не отринул сходу, а пытается оценить их вес. Дело в том, что наш полковник каждый вечер веселью безудержному предается, Григорий Трофимович. Начал я забрасывать свою снасть, местные товарищи ему активный отдых с дамами каждый вечер устраивают. Мне бы очень хотелось, чтобы этих боевых подруг полковника на обратном пути остановили и качественно досмотрели. Только и всего, я замеры даже про масло забыл. А что там у них может быть? После паузы заинтересовался генерал. Пока не знаю, Григорий Трофимович, но источник уверяет, что полковнику этого хватит. Вильнул я в сторону, еще не зная, как я буду легализовывать эту, якобы оперативную информацию. Мне было велено перезвонить через 20 минут и ждать. Я вышел на Солнечную улицу. Через 20 минут знакомый пластмассовый голос продиктовал мне инструкции и местный телефонный номер. Еще в прошлой жизни я не единожды имел возможность убедиться, что главный секрет в приготовлении настоящего узбекского плова кроется в наличии килограммового куска свежей говядины, можно даже с косточками, но, без пленок, и правильный неломанный рис тоже важен, курдюк и хлопковое масло, это само собой, и желательно еще, чтобы был специально обученный человек, у меня все это в наличии было, поэтому плов удался. Возвернувшаяся из своего надзорного заведения Эльвира, перешагнув порог, даже пописать с дороги не метнулась, как вчера, а сразу кинулась на кухню, откуда из-под накрытого полотенцем казана, исходил запах настоящего коканского плова. Руки мыла, с искренней почти ненавистью рявкнул я, узрев, как взрослая вроде бы тетка потянулась антисанитарным после улицы маникюром к крышке. Не ответив, хозяйка дома покорно развернулась и удалилась с кухни. Продинамленный полковник, уже второй час мы с Вовой сидим в бойлерной бассейна областной базы спортивного общества «Динамо». Час назад своими глазами я удостоверился, что товарищи Саушин и Мирошин загрузились в ожидавшие их москвичи и удалились за пределы территории. Что ж, ничего сверхъестественного, Лиду не могли не слушать. Поначалу трезвые мужские и женские голоса стали принимать особый колорит и настроение. Наблюдать за отдыхающими из этой точки возможности не было, зато слышно было почти все. Народ созрелый был готов к разврату. Для этого социально важного процесса, со слов Вовы, больше всего подходили кабинеты массажа и медсестры, и еще тренерская. Баня тоже была обставлена богато, но для феодальных утех она подходила меньше. Голоса в бассейне стихли, гомон, преимущественно женский, стал удаляться в нужную нам с Вовой сторону. «Пора». Нагаев протянул мне руку. «Давай, сам пойду, а то ты, не дай бог, заплутаешь. А я-то тут каждый угол знаю». Возразить было нечего, да и все равно мы с самого начала договорились, что финальный аккорд исполнит Вова. Я сыпанул ему в ладонь подарков и проводил его до двери, выглянув наружу. Бассейн был пуст, а визги девиц доносились издалека. Нагаев пробежался вдоль бассейна и шмыгнул куда-то направо. Как я не прислушивался, никаких тревожных звуков слышно не было, а через несколько минут появился и Вова. «Все сделал», — сообщил запыхавшийся, но на удивление, «спокойный друг, валим отсюда». Звонок другу я сделал уже находясь далеко за пределами базы спортивного общества областного УВД. Глава 8. Дожидаться и отслеживать, как будут тормозить и шмонать релакс полковника Милентьева, мы с Нагаевым не стали. Здраво рассудив, что утро вечера мудренее, мы отправились по домам. Эльвирин порог я переступил в первом часу. К моему вящему удивлению, моя домохозяйка еще не спала. Мало того, из прихожей я отметил, что она сидела на кухне. Раздевшись и пройдя через ванную, я зашел на кухню и увидел, что оплот прокурорского следствия напитывает свое роскошное белое тело национальным узбекским блюдом. «Что ж ты, любимая, на ночь-то наедаешься? Этого приличная женщина не должна себе позволять, ведь ты давно уже не пионерка и даже не комсомолка». Мстительно укорил я мадам Клюйка в отместку за утреннее притеснение. «Вкусно». Не переставая жевать, пояснила она свое заслуживающее порицание поведение. «Ждала тебя, ждала, ужинать без тебя не садилась. И вот, не вытерпела». Эльвира неуверенно посмотрела на пустую тарелку. Потом, уже с сомнением, повернула голову на стоящий на плите казан и вздохнула. Ты сам-то есть хочешь, не накормили там тебя, вроде бы равнодушно, но с профессиональной пытливостью осмотрела она меня. Есть я хочу, душа моя, но на ночь не буду. Мужественно отказался я от запоздалого ужина, и где это там меня должны были накормить? Я, между прочим, делом занимался. Полковнику Милентьеву духоту создавал. Это каким же образом? Тебе, что, совсем голову снесло? Что ты там еще придумал? Хозяйка вытерла салфеткой блестящие от жира губы и неодобрительно на меня посмотрела. Дошли до меня слухи, душа моя, что наш Аркадий Семенович порочит высокое звание коммуниста и, что еще печальнее, честь милицейского мундира. Что, будучи женатым человеком и, страшно сказать, зятем первого заместителя политуправления МВД СССР, он кабелирует с неприличными девицами. Я огорченно и ожидая встречного понимания, посмотрел на Эльвиру Юрьевну, однако понимания в ее глазах не увидел. Женщина смотрела на меня не то, чтобы неодобрительно, но точно, без энтузиазма. «Сергей, тебе все это не противно?» С легкой гримасой поинтересовалась прокурорская барышня. «Ты же не парторг и не замполит, не жалко тебе на это время тратить?» «Не жалко, любимая, я комсомолец и должен всячески способствовать искоренению аморальщины в наших милицейских рядах. Мы таки беспощадно будем выжигать язвы блядства и прелюбодеяния в наших внутренних органах», — с трагичным пафосом объявил я Эльвире, наливая себе чаю. Та с нескрываемым удивлением смотрела на меня, как на придурка. «Ты, солнце мое, так на меня не смотри, узоров на мне нет», — отхлебнул я из бокала. «Ты лучше завтра с утра сводку за ночь затребуй, и не по тяжким, а все, что было зарегистрировано, а я тебе часиков в 10 перезвоню». «Договорились?» «Договорились», — задумчиво ответила советница юстиции. «И что там в этой сводке ты предполагаешь увидеть?» — спросила проницательная Эльвира. «Откуда мне знать?» — добросовестно удивился я. «Вот позвоню тебе завтра, а ты мне и расскажешь. Спать пошли, только умойся, пожалуйста». Утром все прошло по уже накатанной колее. Эльвира Юрьевна на правах полноценного члена общества, занимающегося в отличие от меня общественно полезным трудом, праздно восседала за столом, а я, официально будучи нетрудоспособным бездельником и даже симулянтом, ей прислуживал. Судя по довольному виду мадам Клюйка, ей такое положение дел и мой халдейский статус очень нравились. «Какой ты, Сережа, молодец!» — не поскупилась на похвалу квартирная хозяйка. «Заботливый и готовишь вкусно. Хочешь, я поспособствую, чтобы тебе больничный продлили?» — весело ковырялась она во рту зубочисткой, пока я ей наливал чай. «Не хочу, душа моя, я тебе не кухарка, я офицер, между прочим», — с достоинством объяснил я обнаглевшей тетке свою жизненную позицию. «Ты, главное, не забудь, как только на работу явишься, сразу с водкой за ночь озаботиться», — напомнил я ей наш вчерашний разговор. Эльвира, пообещав не забыть и спив чаю, довольная удалилась на работу, а я включил утюг, чтобы погладить постиранную вчера перед сном рубашку, а заодно и брюки. Сказать, что на душе было спокойно, я не мог. Остановили ли вчера бледовозку и с каким результатом, я не знал. Уповал лишь на непогрешимый авторитет Григория Трофимовича Севастьянова и на исполнительность местных товарищей. В том, что Нагаев вчера сделал все, как надо, я не сомневался ни на секунду. Погладив вещи и пошатавшись в безделье по квартире, я начал одеваться. Улица встретила меня весенним утренним солнышком. Настроение немного повысилось, и какая-то часть тревоги покинула мою душу. Не прибавляя шага, я дошел до остановки и, сев на трамвай, поехал в центр. Вышел я у кинотеатра «Художественный» и сразу направился к телефонной будке. «Тебя, наверное, заинтересует вчерашнее задержание неких четырех девиц», — уверенно и без всяких предисловий заявила мне старший следователь по особо важным. «Шалавы твои сидят в спецприемнике, если тебе это интересно», — холодно проинформировала меня Эльвира. «Ты же знаешь, что это не мои шалавы, а московского полковника», — возмутился я. «Ты чего?» «Ничего, нифиг меня за дуру в своих игрищах держать. Из нас двоих, это у тебя, у сопляка, лейтенантские погоны, а не у меня. Я, если ты забыл, советник юстиции, и будь добр, не забывайся на этот счет». Кажется, Клюйка всерьез разобиделась и ее вот-вот понесет. Не любит старший следователь областной прокуратуры, когда ее за болвана в игре держат. Или, как там правильно, за болванку. Да, не додумал и не доучел. Мой косяк, и его нужно немедленно выправлять. Не сердись, любимая. Все далеко не так. Прошу тебя, остановись, не то ты сейчас наговоришь такого, что мы уже не сможем помириться. Воззвал я к тому, чего в данную секунду, у беременной и возмущенной Эльвиры не было, к разуму воззвал. Но она меня удивила. Она не только умудрилась услышать меня сквозь свой яростный монолог, но и понять. Клюйка замолчала, и только ее яростное драконье дыхание выдавало крайнюю степень ее негодования. «Хочешь сказать, что ты вчера, когда со мной разговаривал, то не знал, что будет и как будет?» — язвительно прошипела она в трубку. «Нет, Эля, не хочу. Да, кое-что я предполагал, но согласись, знать и предполагать – это не совсем одно и то же. И еще, ты не в бухгалтерии совхоза работаешь и должна понимать, что не всеми знаниями и предположениями я могу делиться. Даже с тобой, любимая», – торжественно произнес я. «Кто там еще был в этой машине? Не сами же девки рулили. Еще там был сержант-водитель из областного розыска, но его задерживать не стали. Машина была начальника управления розыска области», — уже относительно вменяемо проинформировала меня Клюйка. «Ах, как хорошо. Значит, без спецсообщения в Москву это дело не останется. А если еще в самой столице некто генерал Севастьянов еще животворящего пенделя этому спецсообщению добавит и как надо его прокомментирует, то за успешную карьеру полковника Милентьева я не дам и медного пятака. Да что там карьера, ему скоро будет не до жиру, быть бы живу. И уж точно, не до меня ему будет. А теперь, душа моя, слушай меня очень внимательно, как слушаешь своего гинеколога при воспалении придатков». Понизил я тембр голоса, концентрируя на нем внимание Эльвиры. «Сейчас ты звонишь в приемник, где сидят эти, прости господи, и задаешь дежурному единственный вопрос, что из имущества, денег и ценностей было у задержанных. И, если тебе ответит, что среди губнушек и запасных гондонов были кольца из желтого металла с бирками Мордовью Виллерторга, то ты, как подорванная, летишь в этот приемник и в рамках дела Вороницкого на корню все изымаешь, а баб допрашиваешь». Эльвира дисциплинированно молчала, и я продолжил. «Разумеется, что их уже предупредили, и они будут делать удивленные глаза. Допускаю даже, что все, как одна, скажут, что впервые эти колечки видит. Но ты же сама только что сказала, что ты следователь по Офтобластной прокуратуре и далеко не дура. Это же правда, любимая?» За все время, пока я вещал, Эльвира Юрьевна даже не попыталась меня перебить, что само по себе для меня было удивительно. Слушала она очень внимательно, а я, в свою очередь, не слышал уже даже ее дыхания. «Плохо», — невесело ответила Клюйка. «Это же готовое и раскрытое дело, только оформить его осталось. И тут, как назло, еще соседний регион вылез. Теперь москвичи это дело заберут, объединят и все пенки снимут». Вслух и вполне здраво рассудила моя прокурорская подружка. «Может, и заберут, но далеко не факт. Ты сейчас не о том думай, ты в приемник звони». Накачивал я беременного следователя, а потом попу в горсти бегом изымать ювелирку. «Давай, звони, а я тебя через 5 минут наберу». Комбинация подходила к своему завершению. Сначала я замыслил подменить полковнику Милентьеву ствол, его табельный ПМ заменить тем, который я нашел в бандитском гараже. Даже если злодейский ствол нигде не наследил, то он сам по себе левый тянет на срок, и 100%, что добыт он криминальным путем, потому что не продают в СССР пистолеты, ни в военторге, ни в охотничьем. Здесь даже газовых еще нет, и, главное, что он от Толи Вороницкого. Однако Нагаев мои авантюрные помыслы охладил суровой и бескомпромиссной действительностью. И тогда в мою битую перебитую бедовую голову пришла не менее гениальная мысль. Если не получается передать полковнику Милентьеву привет напрямую, то почему бы не сделать это через прекрасных дам, с которыми он скрашивает свою тоску по супруге. Особой пикантности данной комбинации добавляло то обстоятельство, что Вороницкий не оборвал с ювелирных изделий бирки и пломбы. Понять его столь рискованное жлобство было можно. Терять в цене на треть, а то и вдвое, сие есть печаль великая. Колечко с пробирной пломбой и с казенной биркой реализовать намного проще. А уж коли этих колечек, сережек и кулончиков под 5 кило, то тут на любой риск пойдешь. Вот и пусть вся эта развеселая гоп-компания теперь оправдывается перед строгой и беременной Эльвирой Юрьевной Клюйко. Я, как ни напрягал свой скудный умишка, но так и не нашел достоверных доводов, с помощью которых Аркадий Семенович смог бы выстроить убедительную версию в свое оправдание. Наиприятнейший во всех отношениях парень Толя Вороницкий отбывал срок в лагере, где начальником был тогда еще майор Милентьев. Сие есть установленный факт. Потом тот же Воронецкий грабит в Саранске ювелирные магазины. В этом теперь тоже нет никаких сомнений. Далее, уже полковник Милентьев самовольно и втайне от прокурорских следаков посещает в СИЗО подельников Воронецкого и выбивает из них адрес гаража Сухоронкой. То, что жулики и тюремщики Милентьева сдадут, так это тоже вне всяких сомнений. Саушин и Мирошин, конечно, пожеманничают какое-то время, но и они своего патрона распатронят. Выбор, мотать Петерик или уехать на южное побережье моря Лаптевых на пятнашку, это очень серьезный повод для приступа честности. Стало быть, и они молчать не будут, что товарищ полковник про гараж с общаком знал и даже бывал в нем. И вот, после гульбища с сеансом продажной любви, воронецковские колечки всплыли у четырех общественных спермосборниц. Круг замкнулся. Нет, при таких раскладах, завидовать Аркадию Семеновичу Милентьеву теперь мало кто решится. Мнится мне, что завтрашнюю ночь я буду ночевать в своей постели. Я еще раз набрал номер Эльвиры Юрьевны. На этот раз голос подруги был полон энергии и уверенности. Есть. Три кольца и подвеска с цепочкой. Торжествовала в полный голос моя прокурорская подруга, и на всех бирки и маркировочные пломбы. Сейчас иду к прокурору, докладываю, потом беру машину и сразу в приемник. Горячилась Эльвира. Теперь я был абсолютно уверен, что через час-другой выставленный мной капкан крепко защелкнется на гениталиях Аркадия Семеновича, который так необдуманно и опрометчиво взялся на меня охотиться. Что ж, товарищ полковник, по грехам и муке, как аукнется, так оно вам и кукукнется. Энда, звонить в столицу было еще рано, ехать домой тоже было бессмысленно. Свободные 2 часа туда-сюда и уйдут. А ведь за суетой последних беспокойных дней я совершенно забыл о главной проблеме. Совсем скоро надо будет провожать до Шереметьево-Лишневских, а я еще не готов. То есть я-то, как пионер, всегда готов, а вот Ильич, тот пока путешествовать не может. Перебрав в голове все известные мне хозяйственные магазины и выстроив в уме логистику, я пошел на остановку, с тоской вспоминая машину и проклиная Аркадия Семеновича, ограничившего комфорт моих передвижений. Прокатавшись почти 2 часа, я побывал только в 3 магазинах, и нигде не нашел искомого. Нужна была бронзовая пудра. В той жизни я ее видел и даже держал в руках, значит, и сейчас она существует в обороте. Стараясь не думать нецензурными словами, я направился в 3-й хазмак, который и был мною назначен 3-м потому, что находился рядом с переговорным пунктом. Зайдя в очередную скобяную лавку и испытав фиаско в 3-й раз, пошел звонить Севастьянову. «Ну что, Сергей, получилось там у тебя что-нибудь с твоей авантюрой?» Сразу после моего «здрасти» начал любопытствовать генерал. «Мне утром доложили, что кого ты указал, всех задержали. Все так, Сергей, все отлично, Григорий Трофимович. Ваши местные товарищи сработали четко и грамотно. С удовольствием похвалил я неизвестных мне помощников, готов вам доложить всю диспозицию. Разрешите?» Севастьянов разрешил, и из меня полилось. Полилось то, что я наметил слить. Через 5 минут генерал знал почти все, включая то, что в настоящее время старший следователь Клюйко едет изымать вещдоки по мордовским гастролям банды Воронецкого. Старый генерал в ситуацию въехал моментально, и аж защелкал от радости или от возбуждения своими фарфоровыми зубами. Что-то мне подсказывало, что не только переживание о попранной законности двигало им против товарища Милентьева. Наверное, мне все-таки не показалось, когда при упоминании фамилии заместителя начальника политуправления МВД и по совместительству тестя Аркадия Семеновича, голос Севастьянова звучал по-иному. «Сергей, а ты уверен в этой, как ее, Клюйко, Григорий Трофимович?» Следователь по прокуратуре области Клюйко Эльвира Юрьевна. Подсуетился я, напомнив деду данные Эльвиры. «Да, Клюйко, согласился со мной дед. Так я что хочу знать, Сергей, это Клюйко вытянет дело?» Не развалит, если ее об этом вдруг старшие товарищи попросят, даже не сомневайтесь. Только тут в другом проблема, Григорий Трофимович, заберут ведь у нее это дело. Раз мордовские эпизоды вылезли, а у нас тут все на раскрытие идет, то московские ухари из генеральной заберут дело, и не поспоришь, их, эти дела, по закону объединять следует. А, если ее временно прикомандировать к генеральной и назначить руководителем следственной группы, как думаешь, потянет? Не унимался дед. Потянет, лишь бы только согласилась на командировку, а потянуть, потянет без всяких сомнений. Расписался я за Эльвиру, а мы ей, Сережа, старшего советника, пообещаем, если она дело и всех фигурантов до суда доведет. Куда ж она тогда денется от такой командировки? Захихикал старый интриган. А там, глядишь, она и возвращаться в вашу провинцию не захочет. Это ты просто еще, дражайший товарищ Севастьянов, о беременности Эльвиры не знаешь, потому так и уверен в эффективности своих заманух. Подумал я ехидно, но вслух ничего этого не сказал. Распрощался со мной дед на духоподъемной ноте. Все, нелегальщина моя закончилась. Вздохнув полной грудью, я расправил плечи и двинул к средоточию общественного транспорта. Конечной точкой я себе определил кабинет Эльвиры Юрьевны. Глава 9. Сегодня со следователем Клюйко у меня началось, почти как в первую нашу с ней встречу. Я опять сиротливо топтался перед закрытой дверью ее кабинета, а она, как и в прошлый раз, бессовестно отсутствовала. Но сейчас я хотя бы примерно знал, где и по какой причине она задерживается. Впрочем, пора бы ей уже и нарисоваться. Мимо меня с настороженным и недобрым лицом прошла по коридору и скрылась в соседнем кабинете фигуристая женщина с майорскими звездами в петлицах. Причем, я успел заметить, что и настороженность, и исчезновение доброжелательности в ее глазах совпали в тот самый момент, когда она посмотрела на меня. Ее лицо мне показалось знакомым, и через секунду я вспомнил, что это та самая Светлана, которой я не так давно дал дельный совет относительно крема для бритья Флорина. Энда, давно ты здесь? Через несколько минут из-за спины прервал мои раздумья знакомый голос. Не так, чтобы очень, душа моя. Обернулся я к подкравшейся хищнице. Как съездила? Поинтересовался я, когда мы зашли в кабинет и расселись по своим местам удачно. Вместо ответа, задорная и свежая, как утренняя фиалка на альпийском лугу, Эльвира уставилась на меня не злым, но пытливым взглядом. «Колись, Корнеев, откуда тебе было известно про этих девок?» Попыталась казаться суровой мадам Клюйко, и про то, что при них будут ювелирные изделия с мордовскими этикетками. Заданные вопросы даже на второй взгляд риторическими не выглядели. Мало того, они были для меня, мягко говоря, неудобными. И что самое противное, требовали конкретики в немедленных ответах. Надо было снова как-то выкручиваться. «Да что там кольца, Эля? Разве в них дело?» Задушевно произнеся пустые словеса, я накрыл ее запястье своей ладонью. «Помнишь, ты давеча расстраивалась, что дело у тебя московские ухари из генеральной заберут? Так вот, я готов предположить, душа моя, что таки не заберут его у тебя». Глядя в глаза Эльвиры Юрьевны, нахально пророчествовал я: «Скажу больше, есть у меня такое предчувствие, что та самая генеральная прокуратура затребует тебя саму к себе, и ты будешь руководить расследованием этой делюги». Для убедительности я даже кивнул головой, а потом и подмигнул ей: «Я даже не удивлюсь, если тебе вдруг посулят старшего советника. Ну это, если ты всех жуликов до суда доведешь, конечно». Теперь на растерянную мадам Клюйко было жалко смотреть. Глаза она не пучила, но ресницами хлопала интенсивно. «Брешешь». В общении со мной она и прежде не трудилась выбирать слова, а теперь и вовсе скатилась на люмпен-пролетарский слог. «Откуда знаешь?» «Брешет Бобик у твоей соседки с первого этажа, Эля». Тактично поправил я свою квартирную хозяйку, а я вещие слова тебе сейчас изрекаю. Эти слова, душа моя, если не в граните, так хотя бы в бронзе отливать следует. Не отливают слова в граните. Фыркнула моя подруга. «Мудацкое какое-то выражение», добавила она ехидно. «Ну так мудак его и выразил, не стал спорить я, и не смотри на меня так радостно, Эля, этот мудак не я, я всего лишь за ним повторил». Спасительно забулькал электрочайник, и хоть какое-то внимание старшего следователя он отвлек на себя. «Ты что будешь, чай, кофе?» Обернулась ко мне от столика с бакалейными припасами хозяйка кабинета. «Тебя буду». Не отрывая от нее недвусмысленного похотливого взгляда, я начал подниматься из-за стола. Не то, чтобы мне сейчас и вдруг захотелось отыметь прокуратуру за все ее прошлые и будущие наезды на меня. Просто уж больно соблазнительно выглядела обтянутая казенным сукном задница наклонившейся Эльвиры Юрьевны. Опять, как в тот раз. Вчера как-то так получилось, что наше интимное общение ограничилось одним заходом. Все остальное время съели производственные разговоры. И вот теперь организм предъявил свои требования в ультимативной форме. «Ты совсем, что ли, охерел, Корнеев?» Испуганно вопросила Клюйко и попыталась нацепить на лицо строгость. Но потом как-то неуверенно отступила на шаг и уперлась в стену. «Да ну нафиг, мне еще здесь работать!» Уже просительно глядя, произнесла она. Разум взрослого мужика победил тестостерон юнца, и мое седалище вернулось на стул. «Ну ты и дурак, Корнеев!» В очередной раз сообщила мне, далеко уже не свежую новость, Эльвира, дурак и наглый кобель. Последнее она выдала уже успокоившись и обретя уверенность, что прямо сейчас загибать ее раком не будут. Я, Эля, восторженный поклонник твоей красоты неземной, но коли ты считаешь меня кобелем и при этом еще со мной сожительствуешь, то кто же тогда ты, душа моя, сука ты, Эля, причем, редкостная, извини, но по-другому никак не выходит, судя по тому, как начали раздуваться ноздри старшего следователя Пауфт. Таким критическим суждением в этом кабинете она еще не подвергалась. «Ты чего, душа моя, мы же шутим с тобой», — спохватился я, «а то, что я к тебе неравнодушен и страстью пылаю, так разве ж это плохо? При твоей-то красоте, да при моих-то чувствах», — Эльвира задумалась. «Похоже, что моя версия ее устроила», и она, еще раз сверкнув глазами, продолжила колдовать над приготовлением горячего питья, но уже не наклоняясь так опрометчиво. «Так чай или кофе?» Не оборачиваясь, спросила она. «Чай, любимая, хотя из твоих рук я готов выпить что угодно, хоть керосин или коньяка». Болтун, осудила мою витиеватость Клюйка, хотя все равно чувствовалось, что мое словоблудие ей приятно, но коньяку из своей тумбочки не предложила. «Как там работницы коммерческого блуда? Признались, откуда у них золотишко?» «Не признались», — поставила передо мной чашку с чаем Эльвира, «как ты и предупреждал», — подозрительно зыркнула она, «только вот по сути своей, они ведь не кремень, эти девки, и, почему тогда молчат, как партизанки, я ничего не понимаю, на, читай». Клюйка протянула мне 4 исписанных бланка допроса свидетеля, бегло пробежав по ним глазами, я, как и ожидал, никаких откровений там не нашел. Девицы про греховные похождения в бассейне ничего не скрыли. Пофамильно они никого не назвали, да это и понятно. Кто ж из важных начальников им стал бы полностью представляться? Чай не на балу они встретились в дворянском собрании, но имена мужиков были, и имена настоящие. По крайней мере, 2, так уж точно. Девицы пояснили, что да, приехали, попили, поели, а потом порезвились. Денег им никто не платил, потому что дружба с главным уголовным начальником области подороже денег будет. Так им их мамка при напутствии сказала, и про золотишко они тоже ничего не знают. Хотя и нашлось это золото у них в сумках, а у одной в кармане. «Где они сейчас?» — задал я интересующий меня вопрос, поскольку кое-что мне хотелось понять. «Отпустила, а нет у меня таких прав, Сережа, чтобы суточников своей властью отпускать». Снова с интересом посмотрела на меня Эльвира. «Их вчера по-мелкому оформили и в райотдел отвезли, а через час в этот райотдел дежурный судья приехал, ночью, и всем им по 3 суток дал. Протоколы по-мелкому дежурная смена составляла, или те, кто доставил?» Я попытался зацепиться этим вопросом. Уж очень мне хотелось понять про местные возможности деда. «Да, протоколы помощник дежурного в РОВД составил», — разворачивая конфету, подтвердило мое предположение Клюйка. «А доставили их солдатики из милицейского батальона, Сережа. Воно как, значит, концов мне не найти». «Да, собственно, и нахрена, спрашивается, мне эти концы. Главное, что дело приданные мне силы сделали, и сделали они его качественно. Запрос в Мордву отправила, поинтересовался я у подруги. Я бы на твоем месте не только их УОР запросил, но и торгашей напряг. Дело-то все еще у тебя. Пока еще ничего никуда не отправила. Да и когда бы я успела? А, если по-хорошему, то туда съездить бы надо», — задумалась Эльвира. «Ты, душа моя, не торопись», — охладил я стахановский порыв прокурорской барышни. «Пусть старшие товарищи по твоему статусу сначала определятся, а уж потом будешь активничать. Если сложится, то на бланках генпрокуратуры запросы и поручения слать будешь, на них и отвечать быстрее будут. Твои слова, Сергей, да богу в уши». С неуверенной надеждой посмотрела на меня мадам Клюйка. В дверь постучали, и почти сразу же она открылась. На пороге стоял посетитель, и этот полковник Милентьев смотрел на наше с Эльвирой чаепитие без всякого одобрения. «Не ко времени, надо признать», — явился полковник. «Вот оно даже как», — скорчил скорбную физиономию Аркадий Семенович. «Во-первых, здравствуйте, Милентьев», — ледяным голосом поздоровалась моя сотрапезница. «Оказывается, Эля умела дрессировать не только лейтенантов, но и полковников. А во-вторых, позвольте узнать, что вас так изумило». Она очень искренне удивилась хамской реакции москвича. «Да так, ничего», — поджал губы столичный прелюбодей. «Не знал я, Эльвира Юрьевна, что у вас с лейтенантом настолько дружеские отношения. Полковник был готов прожечь меня своим взглядом. «Мне кажется, что вы опять забыли, где находитесь, Аркадий Семенович». Клюйка строго взглянула на полкана. «Лейтенант Корнеев такой же фигурант по делу, как и вы. А уж кого угощать чаем, а кого нет, так это я с вашего позволения сама решать буду. И, кстати, вы ведь, я так понимаю, пришли дать показания, так, именно так, товарищ Клюйка, именно так». Голос Милентьева начал наполняться прежней ракочущей уверенностью. «Только ведь вы понимаете, что в силу объективных причин, я не смогу вам сказать всего». Намекая Эльвире на секретность своей миссии, продолжал коситься на меня мой недруг. «Мне подождать в коридоре, пока вы тут закончите?» Ухмыльнулся он. «Не стоит, Милентьев. В коридоре подождет лейтенант, а мы с вами побеседуем безотлагательно». Закусила у дела старший следователь. «Лейтенант, будьте добры, подождите в коридоре, пока мы с Аркадием Семеновичем поработаем». Я послушно встал и вышел за дверь. Стоять в коридоре мне совсем не улыбалось, но уйти я тоже не мог. Если Эльвира потребовала подождать, то ее следовало уважить. Да и очень мне было любопытно, что там ей поведает этот московский прохиндей. Наверняка он сюда приперся, чтобы узнать, а не рассказать. Про задержанных профурсеток он без всякого сомнения уже в курсе. Но про то, что у них изъяли мордовское золотишко, может и не знать. И, если сейчас за этой самой дверью следователь сумеет в правильной последовательности задать несколько простейших вопросов, то закрывать полковника можно, не выпуская из кабинета. Но Эльвира не сумеет, потому что она не знает, что девкам бандитское рыжье самым пошлейшим образом подбросили. В коридоре я простоял почти час. Мимо меня сновали люди в прокурорском и в гражданке. Пару раз промелькнули менты. И даже Света Флорина прошла куда-то мимо меня и вскоре вернулась в свой кабинет. Когда открылась дверь, я стоял к ней лицом, оперевшийся подоконник противоположной стены. Вместо совсем еще недавно холеного молочно-румяного лика столичного барина, я наткнулся взглядом на половинку спелого и насыщенного краснотой арбуза. Лицо Аркадия Семеновича пылало малиновым заревом. «Ах ты, сучонок!» Едва уперевшись в меня мутными глазами, зашипел он и направился в мою сторону. «Милентьев, Аркадий Семенович!» Раздался за его спиной звенящий окрик Клюйка. «Не нужно вам сейчас дополнительно осложнять себе жизнь!» Товарищ полковник остановился, будто наткнулся на стену. Губы его беззвучно шевелились, а взгляд буравил мне переносицу. Но ни малейших поползновений в мою сторону он не делал. Да уж, Эльвира Юрьевна порой умеет быть убедительной в своих интонациях. Так мы втроем и простояли почти минуту. Каждый там, где остановился, думаешь, что самый умный. Наконец тихо заговорил мой оппонент. «Ошибаешься, паскуда. Ты у меня еще землю жрать будешь», — свистящим шепотом пообещал он мне. Эта его угроза меня почему-то задела и разозлила. Мне очень захотелось ударить говнюка, но понимание всего нехорошего, что за этим последует, меня остановило. «Друг Аркадий, не говори красиво». Только и нашелся я, чем ответить вышитым звездам. Пару раз открыв беззвучно рот, Милентьев, обмяк и отвернувшись от меня, побрел в сторону лестницы. «Не сознался?» — простодушно спросил я Эльвиру. «Шутишь?» — удивилась она. «А ты бы на его месте сознался?» В ответ я отрицательно покачал головой. «Вот, и никто бы не сознался», — убежденно заявила она. «Да, кстати, всю их группу досрочно из командировки отзывают. У них уже и билеты на руках. Слава тебе, Господи! Значит, Севастьянов, после получения информации об изъятом у комсомола к золоте, все же вылез из окопа и запустил процесс с отзыва командированных. Теперь я уже не исключал того, что Милентьева сотоварищи примут под белые рученьки в Первопрестольной прямо у трапа. Ровно потому он так расстроился и зарумянился. Услышав от Эльвиры про мордовские побрякушки, он просчитал последствия и опечалился до невозможности. Кабы товарищ полковник в бега не кинулся. «Эля, будь другом, ты потом позвони линейщикам в аэропорт, пусть проверит, сели москвичи на рейс или нет». Решил я все же промониторить дальнейшее поведение министерских товарищей. «Хорошо, но до вылета еще 3 часа», — с пониманием отнеслась к моим сомнениям Клюйка. «Соберусь домой, позвоню. Ты пока иди, у меня работы по горло». Из прокуратуры я решил отправиться в Октябрьский. Душа была против, но разум сказал, что надо. А то как-то и с руководством я обошелся не совсем корректно, и с Лидией Андреевной тоже надо было выправить ситуацию. Время было не пиковое, и я решил, что еще успею пошататься по хозяйственным магазинам. Однако нигде бронзовой пудры так и не нашел. прекратив поиски, направился в райотдел. Поздоровавшись через стекло с дежурным, я поспешил на свой этаж. Лида была на месте и, к счастью, одна. Смотреть она в мою сторону не хотела, а я, Лида, пришел виниться. Притворяться мне не приходилось, я и на самом деле чувствовал себя мерзавцем. Из-за добрых чувств к тебе я тогда не пришел, Лида. Совесть меня замучила в тот вечер, душа моя. Потому унял я свою похоть и дома остался. Лидия Андреевна по-прежнему молчала и что-то писала, сидя за своим столом, не поднимая головы. Но начинающие олеть ее уши, предательски выдавали ее острейшее внимание к моим речам. И это добавило мне вдохновения. Ты вот на это посмотри, Лида. Положил я перед ней свой листок о своей временной нетрудоспособности. Не решился я прийти вчера, а ну как заразил бы тебя страшной болезнью. Пока я каялся и взывал к пониманию, Зуева оторвалась от своей писанины и взялась внимательно изучать мою левую бумажку. Она даже шевелила губами, пытаясь что-то понять в каракулях дерматолога. Что это за болезнь? Сдалась все же Лидия Андреевна, оторвавшись от больничного и подняв на меня глаза. Болезнь, Лида, не смертельная, но очень заразная, хотя и приличная. Чесотка называется. Выдал, таки я свой диагноз и с удовлетворением отметил, как начальница откачнулась от лежащего перед ней бюллетня. Сама понимаешь, никак невозможно идти на свидание и подвергать самого близкого человека такому риску. Сел я на стул, а Лидия Андреевна после моих слов зачем-то вскочила. Зато теперь я точно знаю, что здоров, повторные анализы пришли. Уверенно похлопал я себя по груди, показывая, что гарантии моего здоровья у меня в кармане. Завтра закрываю больничные на службу. Соскучился я, Лида, по работе. Поднял я глаза на нависшую надо мной начальницу, а по тебе, так и вовсе истосковался. Руки как-то сами обхватили Зуеву и стиснули ее роскошную задницу, а голова сама собой приникла к по-прежнему, почти плоской груди. А ведь, скорее всего, сиськи у нее больше уже не вырастут, машинально отметилась в голове. И без всякого перехода, вспомнилось, что надо позвонить Клюйко насчет отбытия варягов. С трудом оторвавшись от теплой Лиды, я пошел в свой кабинет звонить. Подполковник с капитаном в самолете, а Милентьев регистрацию не проходил. Огорошила меня Эльвира. Глава 10. Глаза открылись одновременно с ощущением соднящей боли где-то в районе затылка. И изнутри головы шла густым и мутным фоном тупая боль. А еще меня мутило. Весь набор очередного надругательства над моим интеллектом был в наличии. Перманентное сотрясение мозга очень огорчало и даже ввергало в смятение. Если это не последний и решительный сбой, то насколько моей головы еще хватит, потрогать затылок мне не удалось. Руки не только оказались заведены назад, но и были там чем-то зафиксированы, по ощущениям, наручниками. Ноги тоже не слушались. Постепенно в потрясенный рассудок возвращалось что-то из предыдущего. Я зашел в квартиру и, разувшись, раздевшись, по неизменному обыкновению повернул по коридору в сторону ванной. Неукоснительную привычку постоянно мыть руки я привнес в эту жизнь из прошлой. Эта вторая натура и сыграла со мной дурную шутку в виде удара по голове сзади. Оказалось, что мыть руки – это не всегда полезно для здоровья. Проснулся гаденыш, раздалось откуда-то сбоку сквозь головную боль. Этот голос, несмотря на все издержки и потрясения, узнал я сразу. Где-то там, справа, находился мой коллега, мой заклятый старший товарищ по службе в МВД СССР и по совместительству охотник на мою юную голову. Ты особо-то башкой не крути, сдохнешь еще раньше времени, чего доброго, заботливо посоветовал мне товарищ полковник. Имей в виду, орать начнешь, не пожалею, еще раз стукну, а потом половой тряпкой рот заткну. Судя по хихикающему продолжению, собственная идея Аркадию Семеновичу очень понравилась. Чего тебе от меня надо? Не поворачивая головы и на удивление вполне отчетливо произнес я. Послышалось шуршание, потом шаги. Потом напротив меня появился стул, и на него верхом уселся товарищ Милентьев. На этот раз он был экипирован в гражданское. «Ты, Корнеев, дурака мне тут не валяй, нет у меня времени в игрушки с тобой играть», — возвысил голос столичный гость. «Мне от тебя чужого не надо, отдай, что взял, и, хер с тобой, живи себе дальше», — разрешил он. «Ай да полковник, всем хорош, и взять я к нужному человеку пролез». Собой хороший не дурак, и даже, не отнять, смелый решителен. Вот только с какого перепугу он меня в дебил определил, вроде бы не давал я ему такого повода. Вы, Аркадий Семенович, зачем обманывать меня пытаетесь? Внятность в мою речь почти совсем уже вернулась, Чего вы мне по ушам катаетесь? Оба ведь понимаем, что не оставите вы меня. Начал я пытаться вытянуть Милентьева на убеждение меня в его искренности и благодушии. Очень уж мне хотелось потянуть время. Голова, несмотря на перенесенное глумление, уже начала работать и просчитывала варианты. «Умный ты, Сергей!» С усмешкой похвалил меня отпрыск тюремной системы. «Все-то ты понимаешь. А тогда какого хера ты полез в чужой огород? Ты куда ручонки свои протянул, щенок? Люди за это добро кровушку лили и жизнью рисковали, а ты решил все себе прибрать? Нет, дружок, так не бывает. Влез в чужую взрослую игру, значит, и платить за свою глупость тоже будешь по-взрослому. Где эта чертова фляга?» Полкан подался вперед, от него пахнуло моим коньяком. Успел оглядеться, стало быть. «Говори, сучонок, где касса Вороницкого?» Злобное лицо Аркадия Семеновича вплотную придвинулось к моему. «Я ведь не всегда в министерстве служил, я такие мясорубки прошел, что тебе и не представить, Корнеев. Там в кладовке инструмент слесарный, говно инструмент, но для тебя его хватит. Я сейчас рот тебе замотаю и начну пальцы ломать, не поможет». Так я тебе яйца давить и выкручивать начну. Ты мне, Сережа, все расскажешь, даже не сомневайся. Только, когда расколешься, уже без яиц будешь. Глумливо осклабился урод. Товарищ полковник не кричал, был спокоен и в своем предисловии воспринимался очень убедительно. Прежде всего он подвигал к согласию своей последовательностью в рассуждениях и деловитостью. В его способности осуществить все им озвученное я не сомневался, и понимал, что обещанные им муки многократно превышают ценность для меня бандитской фляги. Сотня и даже миллион таких фляг не стоят моих яиц, но в то же время, я слишком хорошо понимал, что жить я буду ровно столько, сколько получится динамить Милентьева со сдачей ему золота валютных запасов Вороницкого. Надо было как-то поколебать уверенность алчного коллеги, или этот мордовско-московский хмырь впрямь начнет крушить мое здоровье. «Полковник, а зачем тебе эта обуза?» Осторожно шевеля кистями за спиной, начал я, если уж на то пошло, то ладно, денег я тебе дам, не шибко много, но дам, чтобы тебе не скучно по стране бегать было, а валюта и золотишко тебе ни к чему, от них тебе только лишние хлопоты и статьи расстрельные. В глазах Милентьева одновременно прочитались удивление и насмешливая удовлетворенность. Мужик был доволен, что не пришлось мазаться в крови и соплях, но в то же самое время, ему была непонятна такая моя реакция. «А с чего ты решил, щенок, что я по стране бегать собрался?» Ухмыльнулся он, «Я часть похищенного найду и буду ждать награды. Я, Корнеев, еще генералом буду, уж ты мне поверь». Милентьев даже по плечу меня похлопал. «Зэком ты, Аркадий Семенович, будешь». Оборвал я его бахвальство, на всю катушку, на все 15 лет. Это, если тебе еще чего не накрутит, а то и в расстрельный тупик отведут. Говоря это, я пристально смотрел в глаза полковнику. Ты уже давно в разработке, дурашка. Ты думаешь, что про твои мордовские шашни столиком только ты знаешь? Чего? Растерянно уставился на меня московский коллега. Какой еще тупик? Ты чего мелешь, Корнеев? Какая разработка? Разработка оперативная, а тупик за ваши дела с Вороницким. Ступил я на скользкий путь импровизации. Думаешь, никто не знает, что все разбойные нападения в Саранске и в его округе Толик совершал под твоим руководством? В УИТу Мордовии уже вторую неделю люди из Москвы работают. По-твоему, откуда я знаю, что когда Вороницкий в зону поднялся, ты в ней хозяином был? Милентьев, не вставая со стула, заехал мне кулаком в лицо. Если бы не спинка его стула, разделявшая нас, могло бы быть намного хуже. Но и того мне хватило, в голове опять стало слишком мутно. Но примерно того я и добивался. Правда, была надежда, что мой старший товарищ по службе ограничится руганью и угрозами. Не ограничился, сука. Я тебя, гаденыш, сейчас на куски резать буду. Подскочил он ко мне и больно пнул меня в бок. Ты мне не только эту ёбаную флягу отдашь, ты все свои заначки мне подаришь. Милентьев смотрел, как я корчусь на полу со стулом на спине и, наверное, изо всех сил сдерживался, чтобы не пнуть еще пару раз. Но в беспамятстве я ему был без малейшей надобности, и злобу свою он сдержал. Не отдам. Снизу вверх упрямо пробормотал я полковнику, эта фляга уже давно оформлена и изъята. В Москве она, и записки Вороницкого, которые были в ней, тоже изъяты. Страховался он, полковник. Забыл ты, что Толик мент, а он все ваши похождения протоколировал. И вот, пригодилось. Я насмешливо смотрел на коллегу. Говори, сука, все рассказывай. Полкан от перевозбуждения топтался на месте, и мне от этого было очень неуютно. Его тупоносые зимние ботинки внушали тревожное опасение, находясь совсем неподалеку от моей головы. «Подними меня», — потребовал я, — «подними и сними браслеты». Руки затекли, я еще раз, твердо, хоть и негромко повторил свое настоятельное пожелание. «Ты же понимаешь, что не смогу я тебе сейчас сопротивление оказать. Сотрясение у меня». Какое-то время Милентьев стоял и раздумывал. Потом, подхватив меня сзади под мышки и поставил стул вертикально. «Начнешь ручонками шустрить, я тебе их опять застегну, туго застегну», — пообещал он. После чего достал из брючного кармана ключ на кольце и, зайдя за спину, снял наручники. Руки нестерпимо болели. Этот урод в запальчивости защелкнул браслеты слишком туго. «А, может, и не в запальчивости. Давай, рассказывай все, что знаешь». Опять уселся напротив товарищ полковник. «Только, боже тебя упаси, если я почувствую, что ты фуфлыжничаешь». Внимательно заглянул мне в глаза Милентьев. «Просто удавлю и уйду, а ты лежи здесь, пока не завоняешь и не потечешь. Нечего мне тебе больше рассказать, Аркадий Семенович. Думаю, что тебе бы дали послужить еще немного, до выпуска академии, но потом, все равно бы взяли. А тут твой тесть скопытился, вот и начали тебя реализовывать», разминая кисти и морщась от боли, вводил я в заблуждение мордовского москвича. На упоминание о болезни тестя и об академии, Милентьев поморщился. Видно, надеялся, что я бутафорю относительно его безнадежных перспектив. Но райотдельский лейтенант из глухой провинции не может знать таких непубличных подробностей о личных делах полковника Центрального аппарата МВД СССР. Это Аркадий Семенович не понимать не мог. «Чем мой тесть болен?» — сузил газа москвич. «Инсульт», не стал я его разочаровывать, пока на больничном, но на службу его уже не пустит. Списали генерал-лейтенанта Свечникова. Милентьев продолжал изучать мою физиономию, а сам при этом мрачнел. «Откуда тебе все это известно?» Наконец-то задал он вопрос, к которому я его подводил. Подводил ценой дополнительного ущерба своим мозгам и ребрам. «Не должен ты такого знать. Не по чину тебе это, даже, если ты участвуешь в этой разработке. Это тебе, полковник, теперь многое не по чину». Сделал я еще один тест и внутренне съежился в ожидании оплеухи. «Ты думаешь, что только ты в родне у великих состоишь? Так ты не обольщайся, я по документам хоть и сирота, но и у меня знатная родня есть. Это тебе пришлось пезду на уши надеть, чтобы в министерство перебраться, а у меня и без того Григорий Трофимович Севастьянов в близких родственниках». Ожидаемой зуботычины не последовало, и я тихо, очень тихо выдохнул. «Ну, кончишь меня и, что, тебя ж тогда не просто искать, тебя выискивать будут, и статья уже тебе без вариантов убойная, да ты и сам это понимаешь». Продолжил я осторожно выводить полкана на единственно верное решение. «Да и нахрена тебе моя смерть, месть, глупо, я же дал расклад, не моя эта затея, не по чину мне такие финты крутить», сам сказал. «А, главное, не по годам». Теперь уже я всматривался в глаза оппонента, пытаясь понять его вызревающие мысли. «Врать не буду, да, чуток оскоромился я, взял кое-что из этой захоронки, и готов поделиться. Что предлагаешь?» В конце концов тронулся под горку товарищ полковник. «И как расходиться будем? Не верю я тебе, ты ведь сдашь меня сразу, как я тебя отпущу». Еще немного подвинулся в нужную мне сторону полковник. «Это зачем же мне тебя сдавать, Аркадий Семенович?» Посмотрел я на него, как на неразумного, чтобы досрочная звезда и перевод в Москву прахом пошли. «За то, что я тебя отпустил, да еще и деньгами из той фляги поделился. Я даже хотел укоризненно покачать головой, но вовремя опомнился. Где деньги?» Колючий взгляд выпуклых глаз Милентьева снова впился в мои зрачки. «Деньги там, где надо». Не стал я отводить глаза. «Я точно знать хочу, что ты не прирежешь меня или голову мне железякой не расколешь. Мне гарантии нужны». Теперь уже я затянул заунывный барыжный плач Ярославны. Своего я добился. Полкан несколько минут аргументированно и доходчиво объяснял мне, насколько ему невыгодно меня множить на ноль, прибегая преимущественно к мной уже высказанным доводам. Врал, как дышал. В том, что мордовец меня прибьет, я не сомневался. Не здесь деньги. Изобразив на лице признаки доверия, поддался я уговорам товарища Милентьева, и без меня ты их не возьмешь, не отдадут их тебе просто. Пресек я дальнейшие посягательства на мою откровенность. Сейчас я умываюсь, привожу себя в порядок и мы едем за баблом. «Сколько там?» – перебил меня старший товарищ, которого мои планы интересовали мало. «Какая тебе разница, сколько там?» – продолжил я грузить его достоверностью своих рассуждений. «Ты получишь 20 тысяч, и на этом мы разойдемся. Я останусь там, а ты делай ноги из города». Тут полковник прокололся еще раз, не стал спорить по сумме. «Значит, уже точно знает, что заберет у меня все. 20 тысяч – это очень большие по этим временам деньги. Но только не в том случае, когда ты в бегах и во всесоюзный розыск тебя объявили по расстрельной статье». Минуты две Аркадий Семенович напряженно раздумывал, а я с отчаянно бьющимся сердцем изображал уверенного и победившего в переговорах лоха, не осознающего, что он в этом раскладе кабанчик, предназначенный на заклание. «Ладно, давай собираться. Ехать далеко?» Попытался продолжить свой разведопрос лагерный вертухай. «На чем поедем?» Вынутая из заднего кармана выкидухой полкан перепилил бельевую веревку. «Помоги!» Уже не попросил, а потребовал я. Тело не слушается и в глазах все плывет. «Чем ты меня так приложил?» Продолжал я расписываться в собственной немощи и забалтывать своего врага. «Ты болтай меньше!» «Пошли!» Оборвал мои причитания министерский посланник и опять подхватил меня под мышки. «Куда тебя?» «В ванную», — ответил я, — «умыться мне надо и голову холодной водой хорошенько полить. Болит голова и штормит меня сильно». Меня действительно штормило, но не настолько, как я пытался с бессильным унынием это изображать. До ванной мы добирались без спешки и с великой осторожностью, а не стеснялся виснуть на полковнике, а тот, чертыхаясь, добросовестно меня почти тащил на себе, прислонив меня к стенке и придерживая, чтобы я не сполз на пол. Полкан щелкнул выключателем и оглядел ванную комнату. Не усмотрев там ни ножниц, ни иных колюще-режущих предметов, он подвел меня к раковине. «Дальше я сам», — твердо выказал я намерение умываться самостоятельно. «Ты, Аркадий Семенович, выйди пока, пожалуйста, не подсматривай, не блажи, Корнеев, я здесь постою». Милентьев отступил за порог и, не закрывая дверь, остановился. «И давай, побыстрей, мне с тобой валандаться некогда. Мне из города валить надо». Взяв лейку душа и наклонившись над раковиной, я включил холодную воду. Голове и мыслям, суетящимся в ней, сразу стало легче. Осторожно и медленно крутя над раковиной мозжечком, я осматривал столешницу раковины, отыскивая глазами нужные мне вещи. Всего две. Как хорошо, что я не забывал все это время, что в этой квартире я только квартирант, и потому к причиндалам Паны Борисовны не прикасался и не убирал их с полок. Лак для волос прелесть, как стоял, так и стоит на своем месте. Только он помогал демону революции держать в узде свои короткие и такие непокорные кудряшки. «Ты скоро?» — с нетерпеливым неудовольствием поинтересовался, стоявший над душой полковник. «Заканчивай, сделаем дело, потом плескайся, сколько хочешь». Отвечать я не стал. Мое внимание было сосредоточено на огненном припасе. Спички лежали на полочке, у газовой колонки, а зажигалка, в непосредственной близости. Курящая Левинштейн не любила тратить свое время на поиски огня, когда ей приспичит запалить свой термоядерный беломор, и поэтому в каждой комнате, кухне и даже в ванной с туалетом, этот неизменный атрибут имелся, и знал свое место. «Аркадий Семенович, подай полотенце», — указал я глазами на прикрученные к двери крючки. Милентьев, довольный, что водные процедуры наконец-то закончились, чуть отвернулся и потянулся за махровым утиральником, одним из двух, висевших на двери. Этих полутора-двух секунд мне оказалось достаточно, чтобы схватить баллончик с лаком и зажигалку. В следующее мгновение я щелкнул крышкой, высекая огонь, и направил через него струю лака в глаза Милентьева. Даже, если бы с огнем случилась осечка, все равно, на какое-то время получилось бы ослепить противника. Но осечки, на мое счастье, не произошло. В глаза упыря хлынул факел. Московский засланец взвизгнул, как баба, и, уронив полотенце, прижал ладони к лицу. Вместо визга раздалось продолжительное и тонкое «и-и-и», а я изо всех сил, которые у меня были, въехал коленом ему по яйцам. Звук оборвался, и мой недруг, скрючившись, с мычанием начал заваливаться боком на пол. Когда я наклонился над ним, чтобы забрать у него из-за пояса пистолет, в глазах у меня помутилось и меня стошнило. Большей частью на пол, но и Милентьеву досталось. Я успел испугаться, что могу прямо сейчас отключиться. И этот испуг, как ни странно, добавил мне сил. Завладев килограммом железа, Я половчее ухватил его и с размаху опустил на темя товарища полковника. Мычание прервалось, и тело полкана расслабленно расплылось по полу. Сняв ПМ с предохранителя, я передернул затвор, и, не обращая внимания на выскочивший и улетевший куда-то вправо патрон, побрел в комнату. Наручники, как я помнил, остались там. Глава 11. «Ты отпусти меня, Корнеев», — бубнил лежащий в коридоре опаленный полковник. «Пока я приводил себя в порядок, я слово тебе даю, уеду, и больше ты меня никогда не увидишь». «Это да, согласен, не увижу. Так же не увижу, как полтора часа назад. Сунешь сзади мне нож в печень, больше никогда не увижу. Ни тебя, ни вообще, кого-либо». «Нет уж, друг любезный Аркадий, так уж получается, что на такой большой земле места нам с тобой двоим слишком мало. С недавних пор, и видит Бог, не я эту поножовщину затеял. Любимой родине тебя сдавать тоже никак нельзя. Родина, она, мать такая, порой бывает очень любопытная. Она вопросы иногда задавать любит. Отдай тебя ей, и через пару недель, максимум через месяц, неизбежно сместятся у тебя при твоей невеселой камерной жизни все твои приоритеты. И запоешь ты соловьем, потому что терять тебе уже будет нечего, а самые ничтожные и простейшие блага станут для тебя недоступной роскошью. За кусок колбасы, за пачку чая, за отдельную камеру ты непременно запоешь, а то и еще раньше, чем через пару недель, потому как сам ты вертухай, и иллюзий по этой части ты давно уже не питаешь. И тогда руководитель следственной бригады генпрокуратуры Эльвира Юрьевна Клюйко может пересмотреть свое ко мне отношение, и чего доброго, начнет задавать мне пошлые вопросы. Хорошо еще, если она это будет делать, как частное лицо. А ну, как она затеется с этим нехорошим развлечением на официальной основе? Нет, друг Аркадий, нам такой хоккей не нужен. Да и как далеко ты уедешь, если даже умом я тронусь и тебя отпущу? С такой-то рожей я принялся методично обшаривать карманы того, кто сейчас для меня был хуже татарина, то есть своего незваного московского гостя. Ничего, что было бы из ряда вон. Удостоверение, роскошный кожаный гаманок с 200 рублей и прочие мелочи. Еще не обмявшаяся толком новая куртка, вместе с кроличьей шапкой, нашлась в спальне на кровати. Вот в этой куртке я и обнаружил то, что заставило заледенеть душу, а лицо покрыться испариной. Я, наплевав на полыхнувшую в голове боль, метнулся назад к упырю. «Откуда это у тебя?» Со всей силой, которая нашлась, пнул я в бок Милентьева. «Говори, сука, или я тебя дотащу до ванной и резать в ней буду». Полкан с ужасом таращил на меня глаза и что-то пытался до меня донести сквозь широкую полоску пластыря, которым был залеплен его рот. Связка ключей, которую я нашел в его куртке, принадлежала Левинштейн. Ошибка была исключена, и не только потому, что я узнал сами ключи. На кольце был Сонькин брелок. Пана забрала его себе и повесила на квартирную связку. Вместе с возрастающей болью внутри головы, пришло понимание того, что с пластырем на губах, полкан ничего мне не расскажет. Не размениваясь на гуманизм и толстовское человеколюбие, я рванул белую полоску со рта мерзавца. Тот взвизгнул, а потом сразу же суетливо затараторил. «Живая баба, точно говорю, живая». С ужасом глядя на свою же раскрытую выкидуху в моих трясущихся руках, выплескивался гад. «Осталась у меня здесь одна связь от вороны, он и сработал». Быстро выпалил урод и отпрянул. Карман сработал, не бабку. Щипач он, Калек его зовут. По имени Николай, и кликуха у него Калек. Мне очень хотелось верить Милентьеву, но почему-то не верилось. И я потянулся, чтобы опять залепить ему рот. Перед тем, как, да жива она, говорю тебе, я правду говорю, жива. Визгливо замельтешил не на шутку перепуганный полкан. Ты позвони ей, Корнеев, с ближайшего телефона и позвони. Хочешь, свяжи меня еще покрепче и сходи позвони. Ну куда я отсюда денусь? Свяжи, рот залепи и сходи. Клянусь тебе, жива она. Ну зачем мне она, эта карга старая, нужна, чтобы под вышаг за нее идти? Трясущийся московский мордовец неотрывно смотрел на острие блестящего жала в моей руке. Или в свою дежурку позвони и спроси, есть ли трупы баб по городу. Абсолютно здраво дал подсказку мне Аркадий, после которой я таки поверил ему. Почти поверил. Защелкнув нож обратно, я обессиленно опустился на пол и привалился к стене рядом с пленником. Боль из головы не уходила, но ужас от осознания непоправимой беды душу постепенно покидал. Если бы пану покалечили или, чего хуже, убили, этот гад оправдывался бы как-то иначе. Или мне просто хотелось в это верить. Очень хотелось верить. Постепенно вспышка ярости и осознание беды замещались другими мыслями. Что делать с пришедшим меня убить Милентьевым, я пока не решил. То, что от него надо избавляться и самым радикальным путем, я понимал, но способа пока не придумал. Однако тянуть с этим никак нельзя, опасно с этим затягивать. Может просто-напросто заявиться хозяйка квартиры и процесс снова выйдет из-под контроля и перестанет быть управляемым. Я рылся в обувной коробке из-под каких-то импортных туфель, служившей пани-хранилищем медикаментов. Искал таблетки Цитрамона, чтобы хоть как-то приглушить головную боль. В руки попался пузырек с нимбуталом, и разум сквозь боль дал подсказку. С ним, с этим пузырьком, я и направился к пленному посланнику министра, повернув его от стены к себе лицом. Я присел перед ним и поднес ему к глазам, без ресниц и бровей, найденную упаковку со снотворным. «Вот, Милентьев, это то единственное, что я могу для тебя сделать. Умрешь, как барин, с комфортом, без ужаса в душе и в глазах, как девушка, покинутая возлюбленным». Московский вымогатель и квартирный налетчик прекратил скулить и разлепил свои воспаленные веки. Взгляд бандитствующего полковника оказался на удивление осмысленным и цепким. Похоже, что не я один умею симулировать страх и беспомощность. Чего это? Недоверчиво пробормотал, заподозривший очередной подвох с моей стороны, Аркадий Семенович. Зачем? Не хочу я умирать. Отпусти меня, а, Корнеев, не отпущу. И ты это знаешь. Про таких, как ты, я уже давным-давно все понял, так что ты свои слова на меня попусту не трать. Я уже устал сидеть на кортах, ты лучше реши для себя, как умереть хочешь, с блаженной улыбкой или очень больно. Полкан надолго задумался, а я, встав, вернулся к обувной коробке. Искать себе спасение от головной боли, которую он же мне, паскуда, и обеспечил. Как же все-таки плохо, что на юрфаке не преподают клиническую фармакологию. Наверняка ведь, что-то из того, что я сейчас перебираю, могло бы мне помочь. Но ничего, кроме Цитрамона, мной, к глубочайшему сожалению, не могло опознаться, как избавление от тиранищего голову страдания. А Цитрамон я все никак не находил и не находил. «Чего ты хочешь?» — послышалось за спиной. «Что тебе надо?»